Но до будущей весны было далеко, а пока все жители заовражной стороны Утячина радовались. Не надо топать несколько лишних кварталов, чтобы добраться до Большого моста. Дамба выводила прямо к подъему на Кленовую улицу, а там два шага до трамвайной линии. На кобыле мы вдвоем грацевать не устаем. Я ковбой, а ты ковбойша, и про это мы поем. Генщик прогорцевал через дамбу, но по Кленовой улице не пошел, свернув в кошачий переулок, что тянется вдоль оврага. Кроме поездки в юный техник, было у Генчика еще одно важное дело. Он собирался расчистить посадочную площадку. Генчик любил летать. Этому научился в мае, когда впервые прогулялся по кошачьему переулку. До той поры как-то не приходилось здесь бывать. Дамбы-то не было, и Генчик в эти места не заглядывал. В кошачьем переулке Генчику понравилось. Немощенная дорога петляла среди палисадников, вела на подгорку. Ездили здесь только легковушки да мотоциклы местных жителей. И, конечно, ездить им приходилось осторожно, потому что на самом краю оврага дорога делала поворот. Если не свернешь вовремя, сразу под откос. И не помогут врытые над откосом столбики. Разумеется, машины и мотоциклы сворачивали, а Генчик нет. Он выходил в этот пустынный переулок, говорил себе «Внимание! Старт!» и мчался под уклон. Встречный воздух отбрасывал у него похожие на желтые стружки, как у Буратино, волосы, холодом обдувал ноги, рвал подол и рукава рубашки, нарастающая скорость подносила Генчика к откосу, а там вниз. И вот оно, сладкое замирание полета, и страх, и радость. Впрочем, страха с каждым разом становилось меньше. Склон, крутой, но ровный, с мягкой смесью песка и сухой глины, после нескольких метров свободного падения, принимал на себя резвого мальчишку. Словно добродушный великан ловил на ладонь кузнечика. Правда, кузнечику после этого приходилось из штанов, рубашки и волос вытряхивать песок и крошки. Ну, да это совсем пустяковая плата за счастье окрыленности. Но на этот раз Генчик не стал разбегаться. Он подошел к столбикам, присмотрелся и съехал по осыпи осторожно к зарослям травы двухвостки. Это такой сорняк, похожий на бурьян, но с гроздьями сухих семян. Семена очень похожи на двухвосток. Знаете, есть такое домашнее насекомое, столь же пакостное, как тараканы и мокрицы. У семян, как этих двухвосток, на конце два коротеньких жальца. Ими семена так вцепляются в одежду, что потом отрываешь их целый день. В голую кожу они не впиваются, только чуть-чуть покусывают. Сперва поскребешь и забудешь. Но часа через два появляются красные пупырышки, и начинается такая чесотка, что никакого терпения. И главное, надолго. Ночью лежишь и дергаешь ногами, будто едешь во сне на велосипеде. В прошлый раз Генчик еле увернулся от опасности. Оказалось, что трава двухвостка разрослась в сплошную чащу и подобралась к нижнему краю осыпи. Еще чуть-чуть, и было бы такое приземление, что ой-ой-ой, ну ничего, сейчас он наведет порядок. Генчик извлек из чехла ржавый, но с отточенным краем клинок, примерился, изогнулся, словно лихой казак в седле, и несколько стеблей под самый корень жик. Похожий на чайник. Чего там развоевался? Чуть в стороне от поворота дороги нависал над оврагом обшитый серыми досками дом. Острый угол дома выдавался в пустоту, и его подпирали просмоленные балки. У этого дома, держась за кривой оконный ставень, стояла тощая девчонка с растрепанными темными косами и торчащими ушами, пятнистым желто-малиновым платьице. Снизу было видно, какие у нее красные в белую полоску трусики и длинные поцарапанные ноги. И вся она была длинная. Наверное, на голову выше Генчика. Ссориться не имело смысла, и Генчик миролюбиво уточнил. Это почему же я похожий на чайник? А вот так! У нас на самоваре такой чайник есть. Синий, с белыми кружочками. Ну и что? Да ничего. А траву не трогай. Она твоя, что ли? Она общая. И моя тоже, раз под нашим домом растет. От вашего дома тут еще 10 метров. А хоть 1000.